Пятерка мечей. Анализируем карту. Пример. Центральный персонаж на карте недобро ухмыляется. Честно или хитростью, но он заполучил себе мечи противников, которые уходят прочь, к воде. И, судя по позам, очень расстроены. Я думаю, этот аркан говорит о конфликте и поражении в случае вступления в него. Символика. Символ. Люди, изображенные на карте. Значение. Олицетворяют разные эмоциональные состояния. Символ. Море. Значение. Символизирует глубокие переживания. Ключевые слова. Война. Подведение черты. Поражение. Сомнительная победа. Безнадежная борьба. Гадательное значение. Аркан говорит о том, что ситуация будет развиваться по плохому сценарию. Ухмыляющийся человек – враг, который вас переиграл, хотя это первая победа. Впрочем, врагом можете быть и вы, в том числе и самому себе. Эта карта часто отражает наш внутренний конфликт, перенесенный вовне. Она приходит, когда недовольство долго копилось, решение проблемы откладывалось, и теперь это вылилось в серьезную неприятность. Нужно определиться, с кем вы воюете, и надо ли воевать вообще. В негативе – прямое положение. Крах надежд, утрата, столкновение с агрессией или бессердечностью, острый конфликт, поражение, капитуляция, подлость, поступок на зло, лишение прав. В позитиве – перевернутое положение. Прекращение или сглаживание конфликта, преодоление барьеров, выигрыш ценой огромных потерь, отсечение ненужного. Пятерка мечей в тематических раскладах. Отношения. Ссора, скандал, измена, предательство, разрыв отношений, отсутствие отношений из-за обид на противоположный пол. В позитиве. Признание своей неправоты. Разрыв отношений, которые исчерпали себя. Работа и финансы. Безнадежная борьба, конфликт, враждебность со стороны коллег, деловых партнеров или начальства. Проигрыш конкурентам, увольнение, потеря авторитета. По финансам – потери, убытки, бессмысленные траты, неверная финансовая политика. В позитиве – осознание неэффективности своих действий. Здоровье. Ухудшение состояния, раны, боль душевная или физическая, хирургическое вмешательство. В позитиве – перенапряжение, связанное с интенсивными нагрузками после длительного перерыва. Личность. Гневливость, раздражительность, обидчивость, внутренний конфликт. В позитиве – умение признавать свои ошибки, первым идти на примирение.